Творец и Господь буреносные дни мятежа и нестроение велия, восхотев людям страждущим утешение даровати, явите патриарши притихий, придобрый, яко светило светозарное, светом тресиянного божества, заряющее души верных, да и ныне грядут по тебе все желающие со Христом быти, сего ради в умилении. Вопием ти. Радуйся от живия патриаршества, и от монашеского послушания не уклонися. Радуйся ревностному исполнению божественных хотений научися. Радуйся на престол патриарши, десяти лет пустовал, и день видения во храм Пресвятые Богородицы вошеди. Радуйся в день благовещения со престола первосвятительского, ко престолу Пресвятые Троицы пришеди. Радуйся первосвятительством и исповедничеством украшенны. Радуйся для Бога живший, Богом просветленный. Радуйся, яко подвигом своим патриаршества непреложно утвердили. Радуйся, образ пастыря доброго собою явили. Радуйся, донские обители сугубое прославление. Радуйся, православные церкви во Америце утверждение. Радуйся, российские пасы, боговидное наследие. Радуйся, Бога начертаны свиток правые веры. Радуйся, святителю Тихоне. Церкви православные похвалу и утверждение. Видя люди российские, о попрании святынь православных зело скорбящие и страхом объятые, упованием полагалось и верным живот вечный, а не смерть имети, тем же светом богоразумия Твоего тихо неблагосердие, и нас озари, да купно с Тобой вопием Творцу всячески. Аллилуйя! Аллилуйя! Разум богопросвещенный имея, богомудрый тихоне, отверглись и всяческое плоть и мудрование, с разумом же и волю повинулись и Господеви, тем же сосуд чистый, селение духа истины явился иси. Сего ради яко богомудрого наставника тебя ублажающе воспеваем. Радуйся с юношеских лет патриарх прозванный, радуйся делателя винограда Христова избранный. Славися, яко благостинним святітістям утвердженію православію во мірі всі спасішествовал Єси. Радуйся, яко всегда в высоте добродетели посумы тобою вил Еси. Радуйся, стадо тебе от Христа врученное во спасение достали вы. Радуйся, и сам вседушно в царствие горнего вожделивы. Радуйся, премудрости Божией, созерцателю и проповедничи. Радуйся, разуму апостольские церкви хранителю. Радуйся, златоустый благовестниче православные правды. Радуйся, небоязненный обличителю суи мудрия и неправды. Радуйся, праведности дивное благоухание. Радуйся, не посрамляя нашего упования. Радуйся, святителю Тихоне, церкви православные похвалу и утверждение. Сила Вышнего яви показатя, священно проповедниче Тихоне, в труде крестоношения суща, когда все оружием Божие благодати козьмы тьмочисленных враг православные веры разрушал еси, Богу пая победительно. Аллилуйя! Аллилуйя! Имея веру несумненную и помысл чист, вся красная мира сего презрел еси Тихоне Богу блаженне, и в чине святительстем Господи венеленностно послужил еси, тем же благостью украшенный и ведением свыше озаренный, аки звезда путеводная светишь и всем вопиющим тебе. Радуйся, единого Христа всем сердцем возлюбивый, радуйся, дарованный талант приумноживый. Радуйся, яко угождал еси Богу всяческим благоугождением. Радуйся, вооруженный мудростью, крутостью и смирением. Радуйся, правды и истины прежде всего исковы. Радуйся, истинно дерзновенно вещевы. Радуйся, заточение правды ради небоязненно претерпевы. Радуйся, смиренно мудрием вознесены. Радуйся, вечную мзду добродетелями стяжавы. Радуйся, яко онными и противляющейся воле Божией удивлявы. Радуйся, утверждение пасты твоей опресны ходатаю. Радуйся, теплый Богу, а нас Христателю. Радуйся, святителю Тихоне, церкви православные похвалу и утверждение. Внутри имея помышлений суетных, невозможен тихо не всемудре величие исповедничества Твоего проповедать и обаче Твоими молитвами у престола Всевышнего, правоверие благочестие укрепляем и воспеваем Ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Слышавши людие о благоплодных добротах души Твоей я, богоносни Тихоне, желанием вожделеши Тя видите на престоле первосвятительстем, а без свыше свидетельствован был еси, яко сосуд божественного изволения, тем же дивящийся чудному Божию промышлению, приносим Ти благохваление сицевая. Радуйся, первосвятителю, а самого Господа проначертаны. Радуйся, мужу желаний, пасти стадо Христова избраны. вони. Родися, пастирі, начальника Ісуса Христа благоволіні. Родися, незыблемости вечных христианских истин подтверждении. Родися, апостолам сопричастничи. Родися, великим святителям сопрестольничи. Радуйся, яко первопрестольником Богомудрым равночестен явився еси. Радуйся, яко преемником твоих верных путей водитель ко спасению садился еси. Радуйся, духови повинуем глазкая мудрования. Радуйся, спасительного православия немощное назидание. Радуйся, чудес преснотекущий источничи. Радуйся, молитвенничи, народный старший, любимший всея Руси. Радуйся, свидетелю тихоне, церкви православные похвалу и утверждение. Боготечную звезду явитя Господь, досточудне, Отче наш Тихоне, за непасту Твою добре осиялись и светом православия, правы стези указуя к Царствию Христову и научая присно взывать их к Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Внегда поставлен был еси на свешнице служение первосвятительского, всемудре Тихоне, почался вседушно Богу благоугодите, и не вообще потрудился еси, просвещая мраченные страстьми. Мы же видящи тя архипастыря Богомудра и строителя Дому Божия верной предобра, похвально его ссылаем ти. Радуйся, укормила правление церковного твердостоявый. Радуйся, свет Христов верный воссиявый. Радуйся, нужды духовно окрадуемый предваряй. Радуйся, попечение от церкви на все день умирание подъявляй. Радуйся, души длинному зверю стада твоей расхищать не попустивы. Радуйся, церковь гонение, сущую верную Христу сохранивы. Радуйся, яко тобою мир одежда избавляемся. Радуйся, яко тобою ревности по бузе исполняемся. Радуйся, яко просень явился, если богословием и благими деяньми. Радуйся, яко мерзко гонистоца потребились и мудрование. Радуйся, яко присевности прелесть и гноение. Радуйся, народу православному похваление. Радуйся, святителю Тихоне, церкви православные похвалу и утверждение. Проповедник благочестия, воистину явился еси, делателю непостыдный, правоправящий слово истины, священноначальничий Тихоне, яко добрый воин Христов, ограждая паству Твою в годину смертных искушений и подвизая взывать истинному Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Воссиял еси в первопрестольней, яко звезда лучезарная, блистанием учением Твоих и исповедничества озаряя души верных и разгоняя тьму нечестия, и ныне плоды сеяния Твоего насыщаешь и вся, я же с удивлением и любовью взывают к Тебе. Радуйся на престол первосвятительский промыслом Божиим вошеды. Радуйся, крестный путь спасаю своим прошеды. радуйся, яко же зло благоволение стада Христова поснеси. Радуйся, яко обет заблудших и обреченных на закане не оставились. Радуйся, потерянною отцу отысковы, угнанную возвратили. Радуйся, пораженную перевязовы, больную укрепили. Радуйся, разжиревшие и буйная отча истребили. Радуйся, Бога мерзких ересей восстание отразили. Радуйся, отрасли церковных много скорбили. Радуйся, неправедное лишение сана и монашеского звания претерпили. Радуйся, яко для народа русского его драгоценное сокровище церковь и святое православие сохранили. Радуйся, яко твоими труды ныне живыми движимись мы. Радуйся, святителю тихоне церкви православной похвалу и утверждение. Желая небосбранно пастырем добрым быть, ему же суть овцы своя, подчасы си богоносни тихоне, на пользу душ стада твоего всем вся быти, да все взыщут единого Бога, мы же уповая достигнуть и спасение преславным ходатайством твоим, с одерзновением воспеваем. Аллилуйя! Аллилуйя! Нового и дивного попечителя церкви российские вемы тя, святителю Тихоне, понеже во исповедании Твоем не устрашился иси человеческих прещений, и святоотеческие заветы соблюл иси, сего ради и крепость духовную подадите, подвигоположник Христос, мы же недостойни, возносим Ти, сицевая. Радуйся, самоотвержение всецелое показовы, радуйся, спасение многих взысковы. Радуйся, яко волку хищных от пасы твоей отгнались. Радуйся, яко коварство их мудро распознались. Радуйся, на всеми кузнями сатанинскими восторжествовавы. Радуйся, все оружие благочестия подъявы. Радуйся, промысла Божия, о людях провозвестничи. Радуйся, дивное нрава почистилищи. Радуйся, сокровищ православные веры усердных хранителю. Радуйся, Божие благоволение к людям исполнителю. Радуйся, таиничий Божий, чей на земли небесный благоусивый. Радуйся, святой души твоей, житием явивый. Радуйся, святителю тихоне, церкви православные похвалу и утверждение. Странное и преславное чудо есть, маловерным и малодушным зрети, Богоявленье Тихоне, как о в лютых гонениях, престол первосвятительский имея, священную жизнь стяжевая, православную утвердил еси веру, и премудростью твоею и словес благодатью научил еси стадо твое богоугодно воспевати. Аллилуйя! Аллилуйя! Исполн любви Христовы, тихо неблагосердие, паству свою не оставил еси, яко ангел-хранитель чадом своим пребываешь, молитвы Всевышнему о них воссылая, сего ради усердно чтем светлую память твою, благодарственное хваление, воспеваячи. Родися обилие любви Твоей, миру дививы. Радуйся чине властителя крутости, мягкости вивы. Радуйся славу предоброго и преблагого владыки снисковы. Радуйся, свет царства небесного на земле показалы. Радуйся, апостольских преданий ревнителю. Радуйся, церковных канонах премудрый насадителю. Радуйся, святительским служением своим труд и подвигом, и славу и почет прозревай. Радуйся, истина правоверная, повеление подобай. Радуйся, яко божественного священца правила вынеси. Радуйся, яко великое воздаяние первосвятительство приёмеси. Радуйся, каменью драги землю русскую всю украшай. Радуйся на славословие Божие, нас немощных созывай. Радуйся, святителю тихоне, церкви православные похвалу и утверждение. Подвигом добрым подвязался еси, всечестни тихоне, непреткновенно течение лет совершил еси, благостынную и боголюбезную душею твоею к вечному животу приселился еси, иди же с чинами небесными и собором святых купно поешь и Богу победную песнь. Аллилуйя! Аллилуйя! Витие многовещанные, не возмогут по достоянии зыщи причудного прославления памяти Твоя, богогласи тихоне. Мы же к покаянию Тобою подвигаеми, и благосердию Твоему подражать и хотяще, песнями похвальными Тя облажаем, сице. Радуйся, добрый Твоего сада, наставничи и правителю. Радуйся, колеблющийся вере твердый оградителю. Радуйся, свирепь своимущих вознебоязненно претерпивый. Радуйся, кесарю токма кесарева воздавый. Радуйся, славу царя царствующих и Господа господствующих мужественного и славовый. Радуйся, спасительное предание нам предавы. Радуйся, яко тобою святое православие ревностно охраняйся. Радуйся, яко тобою святи пары к небесному благословляйся. Радуйся, во врации нечистия правую веру утверждай. Радуйся, гнев Божий на милость нам грешным прилагай. Радуйся, великими московскими святители с помощью твоей. Радуйся, покровом пречистая Богородицы осеняемы. Радуйся, святителю тихоне, церкви православные похвалу и утверждение. Спасти хотят церковь русскую, прислав мне, Отче наш Тихоне, скверные учения беззаконных анафематствовал еси, богоборцем противись атако, да убоялись я тебя, яко второго Ермогена. Мы же, почитающие всечестную память страданий Твоих, вопием прославшему Тя Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Забрало незыблемо, и благонадежно церкви явился еси, показуя собою мужественного борения образ и утверждая дела и словесы крепко стоять и за правую веру, священно глагольничи тихоне, и ныне светом Твоим тьма отгоняется, и обнажается плетение лукавого совета, божественные Твоя мудрости сияньми, да всего пием тисице. Радуйся, яко обретатели злочестивы, и риси посрамлены показалиси. Радуйся, яко нам детского безбожия все народ обречалиси. Радуйся, новомученика просителей, присущих гонения за церковь удобрение. Радуйся, яко и сам принимающий за Христа заточение. Радуйся, воле Христовым страданиям подражавы. Радуйся, страдания за Христа и церковь Его радостью почитавы. Радуйся, страданиям исповедания совершивы. Радуйся на Бога, промыслители, все упование возложили. Радуйся, яко обличающий прелести сокровения. Радуйся, яко ужасающий нечестивых помышления. Радуйся, правую веру через многие подвиги непреложно утвердили. Радуйся, благочестивую отрасль суды твоими возрастили. Радуйся, святителю Тихоне, церкви православной я похвалу и утверждение. Пение умиленное приносим ти таинниче Христов. Сияешь, ибо ныне на небеси, благолепие венцем украшен, яко верен святитель правдой оделся иси, и в раи сладости ликуешь, и о песнословищих тя Отца Небесного прилежно моли, вопиющих Ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Всемирного светильника явитя Христос, Бога духновенне, Отче наш Тихоне, веды сердце Твоего смирение, на престоле святительстем Тя посади. Ты же благовоние жертву всего себе Ему принося, иерей был еси жертва, сего ради немолчными глаз и глаголем Ти. Радуйся, светлости жития Васильевы, радуйся, живот не стареющийся, достойно приявы. Радуйся, истинный державный погоничи. Радуйся, покаяние растительный проповедничи. Радуйся, же учитель и лукавство разоривый. Радуйся, маловерный православный вере утвердивый. Радуйся за веру православную и благочестие российское заточение от безбожных приявы. Радуйся мучение за Христа благодушно претерпивы. Радуйся, яко силою Божией подвиги непобедим явившаеси. Радуйся, яко храм священ Богу вылеси. Радуйся, пасы Твоя, изрядной души попечителю. Радуйся, на помощь Тя призывающих скорый пособителю. Радуйся, святителю Тихоне, церкви православной я похвалу и утверждение. Благодать восхотев, восприять от щедродателя владыки всех и Господа, прежде конца явился иси, всехвальни отче Тихоне, мертвенностью жизненосную ко греху одеян, Христа чтите, научая богоприятнее, той же дарованием чудеса погатите, освети и прослави на небеси и на земли, научаю о тебе воспевати. Аллилуйя! Аллилуйя! Поющий венец исповедничества, премый тобою тихо недосточудне, недоумеем, как воистину наречем тебя, ибо тобою в Троице славим и Бог наш славно прославися. Сего ради приносим ти похваления, сицевая. Радуйся, труд Христа ношения, Богоугодно поклявы. Радуйся, труд на благоволение Божие исковы. Радуйся, сосуди Духа Святого исполними. Радуйся, дарами Духа Владычня обогащили. Радуйся, вечное приемы от Бога благословение. Радуйся, людям Твоим, и красивые Божие благоволение. Радуйся, многосыревные мощи Твоя в огне обили. Радуйся, сими храм от огня сохранили. Радуйся, славы Божие видели в нетелю. Радуйся, молит наши споры исполнителю. Радуйся, пасы Твоё пресное радование. Радуйся, во всем житии Твоем православие пути вождю. Радуйся, святителю тихони, церкви православные похвалу и утверждение. О пастырю наш предобрый, святый патриарший Тихоне, прими сие малое тебе хваление и моли венчавшего тебя славою Господа сил, да возродит Россию во Христе, да дарует мир жительству нашему и церкви святей своей, ограждая ее от всех душепагубных и безбожных веяний, да обратит в любовь к себе и ближнему сердца всех человек, да дарует познать и себе Духом Святым Своим вели множеству соотечественников наших, вере ненаученных и от веры отвращенных, да сподобимся ныне и присно и во веки веков единим сердцем и едиными усты воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя! Пастырю наш предобрый, святый патриарший Тихоне, прими сие малое тебе хваление и моли венчавшего тебя славою Господа сил, да возродит Россию во Христе, да дарует мир жительству нашему и церкви святей своей, ограждай ее от всех душепагубных и безбожных веяний, да обратит в любовь к себе и ближнему сердца всех человек, да дарует познать и себе Духом Святым Своим вели множеству соотечественников наших, вере ненаученных и от веры отвращенных, да сподобимся ныне и присно и во веки веков единим сердцем и едиными усты воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! О пастырю наш предобрый, святый патриарший Тихоне, прими сие малое тебе хваление и моли венчавшего тебя славою Господа сил, да возродит Россию во Христе, да дарует мир жительству нашему и церкви святей своей, ограждая ее от всех душепагубных и безбожных веяний, да обратит в любовь к себе и ближнему сердца всех человек, да дарует познать и себе Духом Святым Своим, верию множеству соотечественников наших, вере ненаученных и от веры отвращенных, да сподобимся ныне и присно и во веки веков, единим сердцем и едиными усты, воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангелов Творец и Господь, в буреносные дни мятежа и нестроения велия, восхотев людям, страждущим утешение даровати, явитя патриарши притихий, предобрый, яко светило светозарное, светом тресиян многобожества, озаряющее души верных, да и ныне грядут по тебе все желающие со Христом быть, сего ради во умилении, вопием ти. Радуйся, возлюбие, патриаршество, аки от монашеского послушания не уклони все. Радуйся, ревностному исполнению божественных хотений научи все. Радуйся, на престол патриарши 200 лет пустовал и день видения во храмы святые Богородицы вошедли. Радуйся, день Благовещения, со престола Первосвятительского, ко престолу Пресвятые Троицы пришли. Радуйся, Первосвятительством и исповедничеством украшели. Радуйся, для Бога живший, Богом просветлели. Радуйся, яко подвигом своей патриаршества непреложно утвердили. Радуйся, образ пастыря доброго собою явили. Радуйся, донские обители сугубое прославление. Радуйся, православные церкви все утверждение. Радуйся, российские пасы боговидное наследие. Радуйся, Бога начертали свиток правые вери. Радуйся, святителю тихоне, церкви православные похвалу и утверждение. Избрали архиерею медийный угодничий исповедничий Христо. Русские церкви крепой о рождении, он вечерству нашему ходатаю и заступничий. Прославляющий, прославшегося Господа, даровавшего нам Тебе нового и великого Христателя. Похвально и пини восписуем Ти, Ты же имеешь верить без новения по Владыце небеси и земли. От всяких нас не свободи забудьший. Радуйся, святителю тихоне, церкви православные похвалу. Святителю Тихону, патриарху московскому и всея Руси, с умилением сердец помолимся. Святый Кирилл, учи тихо, не потревожи сердце, моли голос. О пастырю наш добрый, святый великий патриарший Тихоне, яко град горний ты явился еси, добрые дела твоя и до ныне светятся пред человеки, вемы, яко ты, предстоя престолу Пресвятые Троицы, вели имаши дерзновение в молитвах пред Господем, возри ныне на нас грешных и недостойных чад Твоих, к Тебе, бояко имущему, веле дерзновение пред Творцем всяческих, ныне припадаями усердно молимся, умоли Господа, да подаст нам решимость стяжать и благочестие отцев наших, яко же Ты стяжал еси от юности Твоя, Ты в житии Своем ревностный защититель и хранитель истинной веры был еси, помози нам незыблему соблюсти веру православную. Тихая бо душа Твоя зело преуспела в божественном смиренно-мудрии. Научи нас разум наш питати немного мятежную мудростью человеческую, но смиренным познанием воли Божией. Ты пред лицем лютых врагов Христовых истинного Бога дерзновенно исповедал иси. Молитвою Своей укрепи нас, малодушных, да и мы всегда и всюду противостанем духу безбожия и льсти. Ей, угодниче Божий, не презри нас, молящихся Тебе, ибо не токмо от бед и скорбей избавления просим, но и силы и твердости, великодушия и любви просим, дабы приносите оные напасти, восстающие наны. И спроси нам неослабное терпение даже до конца жития нашего, мир с Господом и грехов отпущение. Отче святый, укроти в стране нашей ветры неверия и смуты, да водворит Господь на земле российской тишину и благочестие, и любовь нелицемерную. Молитвами Твоими да сохранит ее от междоусобной брани, да укрепит святую церковь нашу православную, да не оскудеет она истинными пастырями, добрыми делателями, правоправящими слово евангельской истины. Упаси заблудшие овцы стада Христова, наипаче же моли Господа сил, да возродится русская земля святым покаянием, и единым сердцем, и едиными усты прославит дивного во святых своих Бога, в Троице славимого, Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Yeah. ищите, Пане, подрива. Страшное избытие, простися душо мною.